3 июля, четверг, время 10:25, Г. Пермь, завод 19. Мне понравился здешний директор, Кожевников. Я-то собирался стучать кулаком по столу, скандалить. До сих пор не получил всю сотню моторов М63 для ишачков и чаек. Только одна партия в 25 штук была. И где мои моторы, Герман Васильевич? Развеиваю непонимание на его лице. Те, что вам на капремонт отправляли, М63, так отправили, товарищ генерал. Вчера вы разминулись немного, немного даже досадно, запал впустую ушел, придраться ни к чему. Хотя, долго, Герман Васильевич, очень долго. Война идет, если вы не заметили, а самолеты простаивают. Мне и эта сотня штук так, на маленькую ложку. Директор задумывается, зачем-то вызывает секретаршу. Средних лет симпатичная дама сразу заходит с подносом. От чая не откажусь, в здешних краях прохладнее, чем у нас. И сейчас по небу весело бегут стада кучерявых облаков, то и дело прикрывая нас от солнца. А если я прямо к вам группу специалистов отправлю, вместе со станками, как бы в долгую командировку, какая у них производительность будет? Моторов 20. Поднажмут, да вы с кадрами подсобите, то и 30 в неделю. Давайте. Мое последнее слово обернулось тем, что вылетел обратно в Москву только 5 числа. Ничего, как раз мне редуты должны подогнать. Глава 23. Вильнюс, игра в шашки. Дебют. 5 июля, суббота, время 06:15. Несколько километров к югу от Вильнюса. Лейтенант Ферсов, сначала один из лучших курсантов, потом командир самой изворотливой и опасной диверсионной роты, наконец-то дорвался до сладкого. Только тот думает, что убить трудно, кто ни разу не изводил себя многочасовым ожиданием, истомившись которым готов не просто кого-то убить, а сделать это самым зверским способом. Если добавить к этому особый способ лесного подкрадывания, когда за полчаса незаметных глазу даже с близкого расстояния движений перемещаешься всего на 5-10 метров. Подкрадывались они с сержантом Никитиным ночью, несколько часов, именно так, что и ночную бабочку не всполошили. Преодолели еле заметную проволочку, выдавшую себя поблескиванием в лунном свете. Хорошо, что хоть не заминировано, это они тоже проверили, пришлось пожертвовать лошадкой. Подарили ее немцам, выбрали поплоше, подвели к лугу и пустили пастись. И она не подорвалась, и немчики, ее ловившие, бегали свободно. Работать в боевых условиях легче. Это на изнурительных и непрерывных учениях приходилось бить часового так, чтобы ничего ему не сломать и не повредить. По условиям достаточно наметить удар, но находились ухари, что поднимали шум после того хлопка по плечу. Ты уже подпустил к себе на расстоянии удара, чего шумишь? После пары таких хитрецов, лейтенант приноровился бить сильно, но аккуратно. Но это свой брат, красноармеец. А вот на немцах можно было тренироваться сколько угодно. Прям душа радуется. Ударишь сильнее и безнадежно череп проломишь, ничего страшного. Это враг, туда ему и дорога. Они зашли в тыл немецкому секрету из двух солдат и бросились одновременно. Лейтенант решил не возиться с языком, поэтому работать было легко. Удар в шейные позвонки, довольно сложный, требуется филигранная точность и знание анатомии. Такой способ незаменим, когда требуется не повреждать и не пачкать обмундирование. Крови почти нет, а которая есть, изливается внутри. Как у тебя? Никитину вопрос задается одним взглядом, тот поднимает вверх большой палец. Довольное лицо сержанта слегка мрачнеет, когда командир жестом показывает прибрать трофей. Кроме пулемета и боезапаса это и амуниция. Придется раздевать обоих. Когда же им повезет хапнуть интендантские запасы одежки? Тогда не пришлось бы подло мародерничать и раздевать мертвых. Лейтенант не всегда был таким хладнокровно жестоким. Из первого убитого собственными руками ему было не по себе. Слегка, только слегка, спасибо генералу Павлову. Та его беседа с группой курсантов, еще до этих изматывающих тренажей, осталась в памяти, как глубокий шрам. Вы все обученные люди, начал генерал, многому обученные. Вы знаете про святость приказа, политически подкованы, преданы советской власти. Но я хочу обратиться к самым древним инстинктам. Что такое Родина? Вы скажете, наша столица, наши поля и реки, замечательные люди, что там живут. Ваш родной дворик, где вы провели детство, родная школа с любимыми учителями. Все это правильно, но не главное. Наша Родина это, прежде всего, наши женщины. Не только родные сестры, матери, невесты, не только они. Симпатичная соседка в доме или квартире рядом, хорошенькие одноклассницы, просто девчонки, гуляющие в парке и стреляющие в вас глазками. По залу разнесся оживленный шепоток, курсанты зашевелились, начали переглядываться. После этого генерал врезал: «Если они придут, и мы их пустим, наши девушки достанутся им, чужим солдатам. Захотят они какую-нибудь красавицу пустить по кругу, пустит, а вы в это время будете лежать по полям с простреленной головой или грудью. Или кто-то будет наблюдать эти веселые картинки из колонны военнопленных, бессильно сжимая кулаки». Зал замер. Генерал безжалостно продолжал: «Я из вас все соки выжму. Недаром я заготовил приказ о полуторной норме вашего продовольственного снабжения. И вот когда вам захочется запищать или застонать, что вы больше не можете, что это выше ваших сил, вы вспомните, что я вам сейчас сказал, и захлопните свои рты». «Понятно». Последнее слово генерал не произнес, рявкнул. При словах о девчонках, которые попадут фашистам в лапы, Ферсов вспомнил свою девчонку. Мою Дашку так перекрутило его тогда настолько, что он какое-то время старался ее не вспоминать. Ее ясное лицо, украшенное редкими конопушками, и как она весело щекотала его кончиком русой косы, после второго или третьего убитого немца, немного отпустила. Но долго думать о ней все равно боялся. В желудке становится холодно. Ферсов вытер нож о траву и двинулся к речке. Часа полтора у них есть. Не доходя до берега, выбрал дерево повыше и аккуратно влез на него. Надолго, как ему показалось, очень надолго замирает. Вокруг него тихое утро быстро сдавалось под напором очередного солнечного яркого дня. Птичий щебет давно уже звучит неумолчно. Небольшая уютная речушка с достоинством несет чистые спокойные воды. Время от времени поквакивают лягушки. Золотая пора для мирной рыбалки, после удачной рыбной охоты, домой. Мелочь трущемуся о ноги коту с задранным вверх, как гордый стяг, пушистым хвостом. Остальных карасей, или что там попадется, на сковородку под чутким руководством слегка сонной, пахнущей булочками и молоком, жены. Потом длинный солнечный день, полный приятных забот и хлопот. И все это где-то есть до сих пор, возможно, совсем рядом, но невообразимо далеко. Не достать. Ферсов к этому привык. Еще несколько дней назад имел счастье наблюдать, как трагично и мгновенно меняется мирный пейзаж на кровавый и батальный. Третий полк его родной дивизии уходил от преследования. Он только когда узнал, что полку поручили забраться во вражеский глубокий тыл, только головой покачал. В родных белорусских лесах хоть армию можно спрятать. В Литве тоже леса есть, но не такие безнадежные для преследователей, как в Беларуси. А вокруг Вильнюса чуть ли не степь голая. Не совсем, конечно. Речек, озер и оврагов хватает, но это им хватает. А полку кавалерии, уходить они умеют. Первое, чему упорно их учил генерал, это правильно. В любой схватке умение нанести точный и сильный удар конкурирует на равных с навыками уклонения от удара или блокирования. Уходить они умеют, и полк без особого напряжения оторвался от преследования. А вот от юнкерсов с помощью установки минный засад не уйдешь. Ферсов стискивал от досады челюсти, когда с изматывающим душу воем на полковую колонну сыпались бомбы. Впрочем, пока лаптежники пикировали, пока высыпали свои бомбы, колонны на дороге уже не было. С двух машин раздался торопливая скороговорка с четверенных максимов. Опять-таки спасибо генералу, без зенитного прикрытия ни одна колонна не ходит. Всадники и пешие рассыпались по обе стороны. Многие легли на спину, упираясь стволами винтовок в небо. Красноармейцы не собирались послушно играть роль мальчиков для битья. И один из обнаглевших юнкерсов задымился и ушел со снижением в сторону. Как ни упрашивал высшие силы Ферсов, взрыва он не дождался. Однако резвости немцам поубавилось, а юнкерсы перешли на бомбометание с высоты. Полк, оставив за собой около 50 трупов, людских и лошадиных, уходил на юг разряженной лавой. Кошмар бомбежки для них прекратился, когда над ними пролетела полуэскадрилья ишачков. Юнкерсы сразу будто испарились. Лейтенант Отмер обеспокоенно глядит на часы. Минутная стрелка успокаивает его своим издевательски малым перемещением. Уже спокойно лейтенант смотрит на открывшуюся картинку. Речушка перед схождением и слиянием с той, на берегу которой он осматривается, затейливо изогнувшись, образовывает что-то вроде полуострова, растущего со стороны Вильнюса. Эта площадка, обильно закрытая маскировочными сетями, густо усеяна грозной техникой, по большей части танками, по большей части серьезными, на недопустимо малом расстоянии друг от друга. Промежутки такие, что только развернуться. почти все под Маск-Сити. Лейтенант смотрит спокойно, но знает, что относительно спокойная жизнь закончилась. Вот почему немцы так плотно охраняли это место. И вот зачем он упорно сюда лез, чутьем разведчика почувствовав нечто очень интересное. Он уже слезает с дерева, он все увидел, теперь надо делать ноги. Все готово, негромкий вопрос по виду излишен, но мало ли что. Оба раздетых до белья немца лежат рядком под кустиками. Сержант на секунду принимает парадную стойку и браво шепчет: «Явль, шутник, БЛ, переодеваемся». Лейтенант, не обращая внимания на сморщившуюся физиономию сержанта, начинает скидывать с себя одежку и напяливать чужую форму. Одно не совпало. Звание обер-ефрейтор досталось сержанту, лейтенант пошел за рядового. Размер в таком деле – первое дело, а не старшинство. Через минуту они открыто вышли на луг и направились к своему лесочку. Шли неторопливо, лейтенант надежно справлялся с ногами, которым очень хотелось перейти на бег. Предельно быстрый. Доннер вам унд веттер в одно место. Сержант оглядывается и еле заметно машет рукой оставленному и разоренному ими немецкому гнезду. Нормально, думает лейтенант. Они на виду второго, соседнего поста. Что они решат? Командование решило усилить охрану, а кто еще, кроме очередного расчета, туда пойдет? Да еще в открытую. И с соседями попрощались, выйдя откуда-то с той стороны. 5 июля, суббота, время 06:55, Минск, квартира генерала Павлова. Блядский высер, и не поспишь нормально в свои законные выходные, которые так бесцеремонно отменила война. Товарищ генерал, какие будут указания? Вопрошает телефонная трубка голосом дежурного по штабу. И какие мне отдать приказы? Соображай быстрее, генерал ты или кто? Первое. Срочно генералу Копцу. Пусть готовит бомбардировщики. Пешки, не менее 2 эскадрилий, и столько же истребителей для прикрытия, и немедленно наносит удар по указанным координатам. Второе, диверсантам, пусть действуют по обстановке. Главная задача, уцелеть и остаться на вражеской территории незамеченными. Все, товарищ генерал, прерывает затянувшуюся паузу дежурный. Не все, тяжко вздыхаю, будет и третье, и четвертое, и пятое, но позже. Я выезжаю в штаб, машину мне уже послали. Товарищ генерал, уже послали, вот шустряки, фиг вам, я еще позавтракаю. Кладу трубку, делаю несколько энергичных махов руками, приседаю. Где там моя бритва, на которую неопытному человеку даже смотреть страшно? Война войной, а утренние процедуры и завтрак, по распорядку. И только потом угощение для гитлеровцев готовить из 5 блюд, как минимум. 5 июля, суббота, время 08:15, Минск, штаб Западного фронта. Копца нет, оглядываю всех собравшихся, кроме меня 5 человек, все остальные в разгоне. Скоро будет, докладывает Блохин. Ну, да, он же разведка, должен все знать. Не нравится мне эта торопливость, делюсь своей досадой, но деваться некуда. Одно утешение, не верю, что немцы тоже готовы. Разведчики виноваты, бурчит генерал Клич. Не надо было себя выдавать. Тут же напарывается на скептический взгляд Блохина. Ладно, сам за него скажу. Разведчики, молодцы, Николай Александрович. Специфика работы, никуда не денешься. Как они могут взять языка так, что его сослуживцы этого не заметили? Так что это неизбежно. Как только мы что-то про немцев узнаем, они тут же понимают, что мы это знаем. Поэтому надо спешить. А вот и генерал Капец. Что там у вас? Задаю вопрос, не обращая внимания на его разрешите. Вылетели 5 минут назад. Разведчика с фотопулеметом отправил. Обижаете, Дмитрий Григорьевич? Конечно. Присоединяйся. Склонившимся над столом генералом приветливо шуршит раскладываемая карта. Вильнюс, Минской окрестности. Немедленного наступления мы, конечно, не начнем. Только последний идиот бросается в воду, не зная броду. До сих пор точно не знаю, сработал ли мой длинный план по загону фон Бока в Вильнюс. Эта ставка пусть думает, что я ради нее по невеже сгромил и швинченеля и захватывал. На самом деле я обрывал возможные варианты для фон Бока, оставив ему открытым только Вильнюс. Вот к нему я транспортные артерии не перерезал. Пусть концентрируется и готовится наступать на Минск. Милости просим. Я доволен, очень доволен. Все мои половецкие пляски, наконец-то, дали результат. Фон Бок будет атаковать меня из того места, которое я ему назначил. Обижаться ему не резон. Место действительно самое удачное. Есть длинные проходы, где не надо пересекать речки. Даже маленькие, больше похожие на ручьи. Фон Бок все равно должен был откуда-то ударить. Чем мучиться в сомнениях и пытаться угадать, где он это сделает, лучше я его сам за ручку к нужному месту подведу. Если будет отбрыкиваться, пинками туда загоню. Если предположить самое страшное, фон Бок задумал ударить из другого места, то Вильнюс он мне отдать все равно не может. Насколько я понимаю, строгий фюрер его быстро с должности погонит, если он столицу Литвы проворонит. Так что если замышлял что-то другое, все равно придется плясать под мою дудку, которая вот-вот заиграет. Ловушка, конечно, условная. Не может он не знать, что какие-то крупные силы у Минска стоят. Маскировка маскировкой, но могли что-то увидеть. У них тоже есть авиаразведка, а, возможно, и агентура. Но все равно это ловушка, в том смысле, что неожиданно они ударить не смогут. Игра пойдет с открытым забралом. Они будут знать, что делаем мы, а мы будем видеть их. Равный бой на ринге, вот что это. И тут, как ни крутись, даже если ты сильнее, какие-то удары все равно пропустишь. И если ему удастся отстоять Вильнюс, стоить это ему будет дорого. Я постараюсь взять предельно возможную плату. Мне даже размен потерь 2-1 не в мою пользу выгоден, но все силы приложу, чтобы он был в мою пользу. Насколько я помню по предыдущей жизни, численный состав вермахта против СССР был порядка 4 миллионов, может, 4,5, но численность ударных частей, штурмовых подразделений, вряд ли сильно больше полумиллиона. Ну, пусть миллион. И если, уничтожив мои войска в ноль, фон Бок и прочие фоны потеряют 500 000 солдат штурмового качества, то воевать дальше им будет практически ни с кем. И тогда Германия начнет познавать ужасы масштабной войны. Начнется массовый призыв немцев в действующую армию. И эта валюта будет со всей ЕЕМ другого достоинства. Необстрелянное ополчение, вот кто придет на смену обученным, профессиональным солдатам с опытом 2-летних победоносных боевых действий. Какие части в Вильнюсе, Семен Васильевич? 57-й моторизованный корпус, Дмитрий Григорьевич, рапортует Блохин. 2 танковые дивизии, 1 моторизованная. Но севернее города есть еще что-то. Не менее 2 пехотных дивизий. А может, больше 2 дивизий, фиксирую взгляд на полковнике. Скорее всего, да. Потому что авиаразведку немцы гоняют очень ревниво. Так-так, новое дело. Значит, бомбить их невозможно, раз у них такое авиаприкрытие, возможно, но с большими потерями. Значит, невозможно. Не собираюсь палить летчиков пачками, это мой золотой запас. И в целях осторожности буду считать, что там не 2 дивизии, а 2 корпуса. Против 1 моего Никитина выходит общим числом 3 корпуса. Мои мысли будто прочел Болдин. Наверное, не стоит, Дмитрий Григорьевич, соваться в Вильнюс, осторожно советует он, с таким перевесом в пользу немцев. Выведем из Минска 2-й стрелковый корпус, так реагирую на осторожность зама, и восстановим справедливость. Не буду ж я им говорить, что на месте 2 дивизий может оказаться 2 корпуса. Они там есть, в фон Баке я уверен. Наверняка горит желанием задать мне перцу, а я ему единственное место для наступления оставил. Я ничем особенным не рискую, грамотно отступать мы умеем. Если ослабленные предварительными боями немецкие войска подойдут к Минску, найду, чем их встретить. Воздушное плечо у них увеличится, у меня сократится. Подтяну танковую дивизию из 17 гомих корпуса, опять же силы ПВО, НКВД, ополчения нет, за Минск я не боюсь. Поиграем на оперативном просторе. А вот как ловчей ввести войска в Вильнюс, надо думать. 5 июля, суббота, время 08:35. Несколько километров к югу от Вильнюса. 2 пары чаек подобрались к языку, окаймленному речками незаметно, на небольшой высоте. Делают горку и по дуге обстреливают РСами левую кромку языка. 2 другие пары в это же время чистят ракетами и пулеметами правую кромку. Мало кто их видел. Только вынужденные терпеть эту наглость немцы и население ближних сел. Лейтенант Ферсов, оврагами и перелесками, уведший роту уже за 5 километров, мог заметить только ракетные трассеры на краю горизонта. Мог бы, если бы не затаился со своими бойцами в зеленке, конвоирующей речку. Взрывы ракет частично срывают маскировочные сети. Техника с крестами, на месте. Да и куда бы они ушли за 2 часа. Пока командир караульной роты доложит своему командованию, пока сведения уйдут выше, пока там примут решение и спустят вниз. Даже в боевых условиях это не минутное дело, тем более, что непосредственной угрозы нет, то есть уже не было. С неба доносится грозный гул, С востока приближается хищная стая, расходится веером и идет тремя эшелонами. И вот это лейтенант Ферсов уже видит. Поднимает руку, безмолвно приказывая бойцам замереть. На лице расцветает злорадная улыбка. «Получи, фашист, по маковке». Деталей он не видел, как и результата. Фотоснимками с разбитой в железный хлам техникой потом будут любоваться в штабе фронта. Деталей он не видел, но дрожь земли, рябь по речной до того спокойной поверхности не заметить невозможно. Передовая пара пешек сбрасывает сначала тяжелые бомбы, напрочь и окончательно срывающие маскировочные сети. Последующие волны смешивают танки с луговой травой, обрывками человеческих тел и жирной плодородной почвой. Куски всего этого вместе с осколками бомб, оторванных железных кусков и автомобильных колес, тяжело плюхаются на водную гладь речек. Две речушки, обрамляющие весь этот ужас, равнодушно принимают в себя дары войны. Пешки не задерживаются. Жгучим перцем бомб разного калибра в один заход прижигают язык от чужеродного высыпания и с набором высоты уходит на запад. «Глядите, тащ лейтенант!» — дергает Ферсова за рукав ближайший боец. «Да еще ничего не кончилось!» С севера вдогонку пешкам спешит восьмерка мессеров. «Зензи, герр-лейтенант!» Ферсов сопровождает поправку на немецкий язык легким подзатыльником. На ходу подчиненных учить приходится. Сам Ферсов не менее часа в день старается заниматься языком. Читает трофейные немецкие документы, письма, газеты. Тем временем за первой восьмеркой появляется вторая. Лейтенант задумывается. С начала авианалета прошло не более 10 минут, если считать обстрел чаек. А почему не считать? 5 минут на взлет по тревоге. Какая скорость у мессеров? 600 км в час, 10 км за минуту. Аэродром находится не далее 50 километров. Интересно, командование об этом задумается, и догонит ли мессеры наши пешки, и те и другие уходят все дальше на запад. А это зачем? Они что, не видят? Пешки сворачивают на юг, мессеры с радостным воем срезают дорогу. На что рассчитывают наши? Вдруг почти над ними снова рокот авиационных моторов. От неожиданности стоящие рядом с лейтенантом непроизвольно втягивают голову в плечи. Еще две эскадрильи, очередная злорадная ухмылка расцветает болеголовым на лице ротного. Миги, Гуд, Лос, Камрадин, им уходить надо. А воздушный бой будет далеко и будет ли? Мессеры могут просто уйти, если вовремя заметит. Хотя миги и норовят зайти со стороны солнца, но кто-то и оглянуться может в удачный для себя момент. 5 июля, суббота, время 09:10, Минск, штаб Западного фронта. Поиграем в шашки. Объявляю генералам после того, как выдерживаю цунами сомнений, охвативших их от идеи наступления. Мдя, быстро их вермахт в чувство привел. А как все бодро перед войной дысали. Ответим мощным танковым контрударом, туда-сюда. Мы-то еще ладно, но как немцы разделываются с нашими южными соседями, аж завидно становится, глядячи на фон Рунштетта. Это я говорю, что просто так танковую колонну в бой не введешь. Пока дойдет, по ней 5 раз отбомбятся, живого места не оставит. Но это я, их начальник, говорю, вроде авторитетный, а все равно хоть где-то на задах мыслишки. Мели, Емеля, и мы сами с усами. И вдруг немцы делают все и даже больше, чем доктор, то есть я прописал. Результаты фотосъемки каждый день смотрят и все больше мрачнеют. С верха шкафа у стены достаю коробку шашек, возвращаюсь к столу, высыпаю шашки на стол. Мы будем белыми, разумеется. Красных шашек у меня нет, так что придется играть белогвардейскими. Ставлю 2 черные шашки на территорию Вильнюса, поверх них столбиком еще 2. Это моторизованный корпус. Рядом с Вильнюсом 2 пехотные дивизии. Наш 20-й корпус здесь. Корпус обозначаю 2 шашками впритык и сверху на стык еще 1, вернее, 2 столбиком, потому что он моторизованный. Авиацию обозначим так, переворачиваю шашку дамкой, расставляю авиаполки в Минске и Лиде. А вот где у проклятых фашистов авиация, мы не в курсе, но 5 шашек в отдалении поставил, в кучу. Потираю в предвкушении руки. Ну, что, товарищи генералы, начнем. Предлагаю вот что. Для предложения мне пришлось ввести обозначение для диверсионных рот. Отрезал колечки от папиросины. После обсуждения и принятия решения с удовлетворением оглядываю карту, где намеченный на заклание город с юга полукругом от запада до востока окружили папиросные колечки. Где-то коммунисты впереди, а у меня – диверсанты. Впрочем, одно другому не мешает. Итак, все согласны, что первый удар наносим отсюда. На карте белая шашечка, на которой потом наклеим 64, 64 СД, 44 ГО СК, выдвигается вперед. 6 июля, воскресенье, время 05:10. ЖД ветка от Швинчениляя до Безданиса, ветка Вильнюс, Даугавпилс. 64 АЭ стрелковая, виртуальным отражением которой была белая шашечка с нашлепкой 64 на карте в штабе фронта полным составом садиться на железную дорогу. Сшибить заслон на дорогах, входящих в Побраде, не стоило больших усилий. Гарнизон Побраде состоял из двух рот второго эшелона, плюс какие-то мелочи вроде комендатуры. Такие силы полк снесет, не заметив. Он и снес, и тут же начал грузиться в эшелоны, спешно оборудуя открытые платформы, укрепляя борта и возводя защитные ряды из мешков с землей. Полку поручено взять железку под полный контроль. Через два часа от момента атаки два батальона уже погрузились. Паровоз, энергично свистнув паром, потащил вагоны и платформы к следующей станции. Их там уже ждут. Немцы, возможно, тоже, если у других подразделений не получилось так удачно. «Где твое подразделение?» Фельдфебель, холодно интересуется лощеный лейтенант и, не дожидаясь ответа, продолжает засыпать вопросами. Почему станция не охраняется? Где пулеметные точки? Тебе что, не сообщили, что русские вот-вот будут здесь? К станции Безданис прибыл минуту назад небольшой эшелон, из которого выгрузился взвод солдат. Выгрузился и построился в идеальную шеренгу по три на перроне. Герр-лейтенант, вякает было Фельдфебель, все потом. «Быстро усиливаем твои посты моими солдатами. Сколько их у тебя? 4? По 4 солдата на каждый. Пошли. Быстро, быстро». Оставив у каждой пулеметной точки 4 своих солдат, еще с полутора десятками лейтенанты Фельдфебель возвращаются к станции. «Дело почти сделано», — думает дважды лейтенант Петр Никоненко, командир 1-й отдельной диверсионной роты Полоцкой дивизии. Послали его подразделение на кончик наступления. Выяснилось, что вроде знающие немецкий язык диверсанты 44 ГО корпуса говорят с таким рязанским акцентом, что будут гореть мгновенно. Кто их только учил, дело почти сделано. Объяснять своим ребятам на месте, что делать с немецкими расчетами не надо. Остался последний штрих. Где остальные твои люди? Лейтенант заставляет Фельдфебеля вывести их из здания. По его жесту солдаты сдергивают с плеча карабины и автоматы и наставляют на строй остатков местного гарнизончика. Герр-лейтенант, неуверенно бормочет Фельдфебель, полноватый невысокий мужчина лет 30, молчать, руки вверх. Я ж тебе сказал, русские близко, в лицо Фельдфебелю смотрит неумолимое дуло парабеллума. Игнат, собери со всех оружие и амуницию. Еще на курсах генерал многое им рассказал, например, как обращаться с пленными. Не стесняйтесь кого-то пристрелить сразу. Если он смотрит на вас мрачным, непримиримым взглядом, сразу пулю в лоб. Дополнительно к избавлению от излишних трудностей, это поможет вам запугать всех остальных. Кроме оружия, надо забрать ремень с подсумками или портупею. Без них солдат почувствует себя голым и беззащитным. Убить кого-то обязательно, пленных же нельзя, засомневался кто-то из курсантов. Не обязательно. Можно жестоко избить, желательно не калечить, но со стороны должно выглядеть зверским избиением кого-то из непокорных. Если запугать избитого не удалось, можно ранить его или просто пристрелить. Пленных нельзя, но кто вам мешает написать в рапорте, что вы пресекли сопротивление? Непокорных не нашлось. Впрочем, Никоненко сразу заметил разницу. Это вторая линия, не штурмовые части. Совсем немцы обнаглели. Даже не считают нужным прикрываться от Западного фронта. Ну, нам же лучше. Всех загнали в какую-то кутузку, в том числе и пулеметчиков, поставили пару часовых. Никоненко отправляет сигнал передовому полку, что станция наша. На карте генерала шашечка, оседлавшая железную дорогу, двигается чуть дальше. 6 июля, воскресенье, время 08:10. Минск, штаб Западного фронта. Где Аврора? Спрашиваю после доклада Болдина, который играет роль ночного командующего, в Минске. Думал двинуть бронепоезд через Молодечно, но решил вас подождать. Дело пока терпит, размышляю. Сначала я планировал одну из своих любимиц выдвинуть через Лиду, подвести точно в середину. Но сейчас, когда на узловой станции практически в Вильнюсе уже завязываются бои, лучше усилить передовую наступающую группу, шашечку с номером 64. Это ты зря, надо было ночью потихоньку пододвинуть. Давай прямо сейчас, готовим приказ. Это все не просто так. Надо авиаразведку подвесить, пустить вперед диверсантов или... Давай, Иван Васильевич, сделаем в наглую. рискнем. Маскировку «Аврора» нацепит, впереди пару пустых платформ, можно их даже не цеплять, просто толкать, и обойдемся без пешей разведки. Время дорого, а та станция уже почти под нами. Чем бы еще мне бронепоезд обозначить? Вот ведь проблема-то, а? И даем сигнал всем переходить к движению. Со всей осторожностью. 20-й корпус вперед. 2-й корпус пока на его место. Пододвигаю шашки. Болдин, широко зевнув в сторону, наблюдает. Нас прерывает Саша, в приоткрытую дверь сообщает. Дмитрий Григорьевич, вас Москва по ВЧ. Наверное, это редкость, когда подчиненного радует вызов начальства. Вот и у меня рождается предчувствие засады. Встаю. Иван Васильевич, ты иди отдыхай. Твоя вахта кончилась, а то сейчас за столом заснешь. Болдин соглашается. Мне останется капец. Самолеты ночью редко летают, и штаб его работает четко. Климовских я тоже отдал Болдину, себе оставил зампотылу. Закрываю за Болдиным еле слышно прошуршавшую дверь уже в коридоре. Комната ВЧ связи рядом. Дежурный связист выходит, отдавая мне трубку. Генерал Павлов, слушаю. Здравствуйте, товарищ Павлов. Как у вас дела? Акцент не пробивается, значит, настроение у вождя мирное. Уже легче. Немцы сконцентрировали в районе Вильнюса крупные силы. Предполагаю, что готовит удар в направлении Минска. Мы решили их опередить и сегодня атаковали Вильнюс. Мои части пытаются вступить в город. Сегодня утром авиация нанесла удар по немецкой танковой группе, числом около 200 танков. Судя по фотографиям, целых там не осталось. Ви разбомбили 200 немецких танков, восхищается Сталин. Немцы большие умельцы. Полагаю, они смогут вернуть в строй половину из них. Но на это нужно время. Не меньше 2-3 недель будут возиться. А ваши потери? 2 мига. Но счет в мою пользу. Мои ребята сбили 3 мессера. На самом деле, летчики сбили больше. Еще пара немцев кое-как. Но ушла своим ходом. Так что я только упавшие считаю. Тем более, что и мои без мелких повреждений не остались. Счет в нашу пользу объясняется тем, что увлеченные погоней за пешками мессеры прохлопали перехватившие их миги. Как думаете, возьмете Вильнюс? Даже задачи такой не ставлю, товарищ Сталин. Моя цель – обескровить группировку, нацеленную на Минск. Предотвратить наступление. Сталин уже многое понимает в военном деле. Так что объяснять ему выгоду превентивного удара по концентрирующему силы противнику не надо. В густую толпу стрелять проще. Хорошо, товарищ Павлов, не могли вы помочь своему соседу и другу, товарищу Жукову? Чем, товарищ Сталин? Настроение мое рушится до пола. Хорошо, что видеосвязи нет, не видит вождь, как я морщусь. Товарищ Жуков просит от вас авиаподдержку, Сталин всегда говорит очень веско. А вот сейчас улавливаю нотки неуверенности. Товарищ Сталин, у меня такой возможности нет. Даже без ожидаемого немецкого наступления, которое не обойдется без интенсивных воздушных боев, средний моторесурс всей моей авиации исчерпан почти на 70%. Оставшегося хватит на 3-4 дня полетов. И подлетное время около получаса. При том, что ишачки в полете больше часа летать не могут. Значит, только миги и яки из истребителей, а их у меня очень мало, пешек тоже мало и они у меня на севере. Хорошо, я вас понял, будем сами думать, как помочь товарищу Жукову. Держитесь, товарищ Павлов. Спасибо, товарищ Сталин, в трубке идут гудки разрыва связи, вешаю ее на панель, подмигнувшую мне одним из индикаторов. Вроде отбрехался, настроение, отряхиваясь, медленно поднимается с пола. Ну и Жук, этот товарищ Жуков, и у Сталина губа не дура, литовскую столицу вернуть. Ага, только она мне нахрен не вперлась. У меня другие интересы есть, и не только те, которые я декларирую. Они основные, это так, но греют мне душу совсем другие надежды, шкурные, прямо сказать. И чем же мне на карте бронепоезд обозначить? 6 июля, воскресенье, время 07:40, Вильнюс, Восточная ЖД-развилка. Как бы еще выговорить название этой станции, размышляет Никоненко. Как она там? На Уё и Вильня, во как, наконец-то немцы проснулись, а то что им, до самой Варшавы так идти, относительно далеко, метров за 300, замелькали серые фигурки, свистнуло рядом несколько пуль, передовая рота диверсантов тут же остановилась, разведкой прокладка дороги кончилась, звучат сзади команды, раздаются ответные выстрелы, в работу вступает пехотный полк, пока первый батальон, лейтенант быстро влезает на первую платформу, перебирается на вторую. Боевые действия в пучке железных дорог имеют свои особенности. Складок местности нет, спрятаться негде, окоп не выкопаешь. Сбрасывайте по 5 мешков на каждую сторону, да не спереди, сзади начинайте, в линию, нет складок местности, мы их создадим, каждые 100 метров, поняли, на каждой остановке, протяженная часть пути, 2 вагона, самая безопасная, они заранее озаботились о дверях в торцах вагонов и мостках между ними, иначе, как на ходу по поезду перемещаться, можно было по телефону связаться с машинистом, но бесполезно, этот глухой Тетеркин звонки не слышит. Никоненко ловко спрыгивает с последнего вагона, пригибаясь, бежит к кабине паровоза. Через несколько секунд он уже там. «Давай вперед, там же эшелон стоит», — округляет глаза машинист. «Не сможешь сдвинуть?» «Смогу, наверное», — чешет затылок седоусый машинист и командует кочегару. «Давай, Виллис». Лейтенант чуть сдвигается от пыхнувшей жаром открытой топки. Немного, настолько, насколько позволяет тесная кабинка. Машинист дергает какие-то ручки. От одного его движения паровоз издает торжествующий свист. Движение поршней и других частей внутри машины не увидишь, но стальные грабли, сцепные дышла, медленно начинают движение. Чуть скрипнув, качнулись колеса, и вот вся махина паровоза двинулась вперед, толкая впереди себя пару платформ и 2 вагона. Чужой эшелон стоит всего в 30 метрах. Когда осторожно, до скорости примерно 1 метр в секунду, разогнавшийся мини-эшелон втыкается в большой, от пронесшегося по нему лязга слегка шарахаются солдаты в мышиной форме. Кто-то торопливо выпрыгивает из-под вагонов, веселее тумкают мосинки, подлавливая зазевавшихся. Эшелон медленно пополз в сторону Вильнюса. Скорость 0,5 метра в секунду, пусть метр, очень невысока, но неумолимо с движения чего-то огромного и тяжелого, лучшая психическая атака. Лейтенант высовывается из окна. «Эй, парни, быстро на платформу впереди, и гранат возьмите побольше». Красноармейцы, скопившиеся у сброшенных мешков, начинают суетиться. «Ребята, это Никоненко кричит уже своим, мешки, услышали». По обе стороны вниз валятся неуклюжие мешки, один при падении рвется, но сохраняет защитные свойства. Еще один с другой стороны встает торчком, совсем хорошо. Пехотинцы перебежками и ползком подбираются к следующему самопальному редуту. У лейтенанта хорошая идея родилась, как пробить немецкий заслон. Они там тоже сейчас притащат какие-нибудь шпалы и все, перестреливайся потом с ними до посинения. Прикройте меня, это он своим разведчикам. Потом спрыгнуть, не дай сейчас пулю словить, ему всего-то только паровоз пробежать. Уха, успел, а пулька-то рядом свистнула. Все, опасность почти кончилась. Пехотинцы, 3 человека успели запрыгнуть, 1 на ходу ранили. Берите гранаты, сколько унесете и туда, на крышу. Передвигайтесь ползком. Как только эшелон подвезет вас к немецким позициям, бросьте по паре гранат на каждую сторону. Мои ребята поделились РГДшками, и боевая тройка полезла на крышу чужого эшелона. Парни, лейтенант смотрит на автоматчиков, поддержите их огнем. Заметили немцы подбирающихся гранатометчиков или нет, неизвестно. Может, заметили, но посчитали, что те будут просто лежать. Издалека они все равно не могли их достать. Лейтенанту приходит в голову еще одна мысль. Галкин, на лестницу, рукой в сторону вагона, по которому только что уползли пехотинцы. Прикрой их, а то у немцев тоже умники могут найтись. Галкин молодец, прицепился ремнем к лестнице, чтобы спокойно управляться своей СВТ-шкой. 2 раза он выстрелил. 2 раза мои парни скидывали мешки, и только после этого грохочут разрывы гранат. Пехотинцы с криком «Ура!» бросаются вперед. На платформу запрыгивает капитан. «Вы чего тут засели?» «Шустрый капитанчик, прямо с места в карьер. Команда в атаку вас не касается». Мои бойцы удивленно переглядываются. Некоторые, кстати, в немецкой форме. Да я и сам еле успел переодеться перед боем, а то еще подстрелит свои. «Нет, товарищ капитан, не касается. Мы, разведка, мы в атаку не ходим». Никоненко давно усвоил, какие задачи решает его подразделение, и кому конкретно он напрямую подчиняется. И командир его родной Полоцкой дивизии отсюда далеко. Наливающийся дурной кровью капитан, видать, из старых. Так их называет спецвыпуск молодых командиров, которых пестовал лично генерал. И генерал же их напутствовал перед отправкой в войска. Дословно Никоненко не помнил, но смысл в мозг впечатался. Никто не имеет права посылать летчиков, танкистов, диверсантов в лобовую атаку. Критические ситуации на войне могут случиться такие, что и штаб армии в бой введешь. В обороне. Представить ситуацию, когда требуется бросить в атаку военных специалистов, очень сложно. И сейчас явно не такая. Немцев полк атакует, а не хлипкая рота. Капитанишка, скорее всего, чужими руками хочет себе орденов на грудь нагрести. Встречаются такие, где угодно. И в действующей армии тоже. Рота диверсантов поляжет в бою, за который ему подвиг запишут, а меня под трибунал, думает Никоненко. Неподчинение старшему по званию в боевых условиях. Распаляется капитан и начинает расстегивать кобуру. Ао, как его занесло, того и гляди пристрелит. Ладно, ладно, товарищ капитан, чего вы так-то? Никоненко увещевающе поднимает руки. В атаку, так в атаку. Взвод, к бою. Перед командой лейтенант подмигивает своим бойцам и еле заметным движением головы показывает в сторону шустряка капитана, чуть отвернувшись от него, так, чтобы не заметил. Поэтому после лязга затворов, большинство винтовок и автоматов нацеливаются на капитана. Теперь можно не торопиться. На глазах изумленных красноармейцев из батальона шустрилы Никоненко мирно делает шаг к замершему от неожиданности командиру и наносит два быстрых удара. В солнечное сплетение, раз. По затылку скрючившемуся капиташке, два. Ганза. Панкратов. Обезоружить и связать. Это немецкий шпион. Не шпион, конечно. Просто придурок, но надо сразу обозначить статус и предупредить вопросы. Кто у вас тут старший? Никоненко обращается к идущим параллельно эшелону с винтовками наперевес красноармейцам. Слушай меня, старшина, лейтенант принимается втолковывать тактику атаки, первым делом занимая самые высокие точки. Вон ту водокачку, в тот пакгауз взвод и после проверки отделения или два на охрану. А вы, мы вас покидаем. Наше дело, во вражеском тылу работать. Мини-эшелон с диверсионной ротой тормознул, остановился и поехал назад. Полчаса спустя, штабной вагон 159 ОСД, лейтенант Никоненко. Товарищ лейтенант, может, не будем горячиться? Майор за своего капиташку переживает. Тот, очень мрачный, стоит у стеночки. Он стоит, а мы с майором сидим. Майор производит впечатление настоящего опытного командира. И за своего переживает, как клушка. Плохо это или хорошо, даже не знаю, в данный момент плохо. Да разве я горячусь, майор очень не хочет пускать в дело мою коротенькую докладную. Любой командир в бою может пристрелить своего подчиненного и ничего ему за это не будет. Так ведь, за невыполнение приказа в бою, да, может, соглашается майор. Права всегда уравновешены обязанностями. Если он за нарушение устава может так жестоко покарать, то и сам в случае нарушения должен отвечать. По всей строгости. Я устава не нарушал, бурчит капитан. Майор тяжело вздыхает, поначалу не понимаю, почему. Затем доходит. Капиташка только что себя похоронил, потому майор и огорчается. И чего за такого тупицу переживать? Родственник что ли? Вроде не похожи. Сами видите, товарищ майор, развеиваю его слабую надежду на то, что я не замечу, он даже вину свою не признает и не осознает. Не понимаю, зачем он вам? Он в следующий раз и вас в атаку пошлет под дулом своего пистолетика. Ну, и фантазия у тебя, лейтенант, крутит головой майор. А что, такое же нарушение устава, попытка отдать приказ тому, кому приказывать права не имеешь. Лейтенант, ну будь ты человеком, у меня и так командиров не хватает. Человеком, хорошо, можно рассудить и по-человечески. Капитан решил, что ради медальки на его груди или ордена, пустить в расход чужое подразделение, благое дело. Он своих людей сэкономит, потом отрапортует, что взял станцию с малыми потерями и большими трофеями. А меня мой комдив за это под трибунал отдаст. И правильно сделает. Так что, если по-человечески рассуждать, твой капитан, полная сволочь. Лейтенант, пойми, некого мне на его место ставить. Это не так, чую, что-то не так, но мне есть, что ответить. Тот старшина неплохо командовал. Батальон, наверное, не потянет, но роту запросто. А ротного поопытнее, на место комбата. Когда ухожу, ловлю взгляд, полный чистейшей ненависти. Врагов бы так ненавидел, козлина. 6 июля, воскресенье, время 20:15. 20 км от Вильнюса, почти точно на север. Лейтенант Никоненко, конечно, спрашивал себя, какого черта их из полоцкой дивизии кинули в зону ответственности 44 ГО-корпуса. Только рассудил, что нет смысла задавать вопросы, на которые никто отвечать не будет. Значит, так надо, а родные диверсанты заняты чем-то еще. Он был прав, рассуждая именно так. Одна из рот сейчас находилась у высоты 203. Долго она тут высиживала, наблюдая за обнаруженным аэродромом. Ротного, фамилии которого Никоненко никогда не узнает, уже покинула первая опьяняющая радость. За время наблюдения за системой охраны, которая сразу показалась слишком слабой, и обозреванием его с разных точек стало понятно, что особых поводов для восторгов нет. Серьезные награды обещали за обнаружение и уничтожение чужого аэродрома. Награды превратятся в обильный водопад, если удастся захватить аэродром вместе с самолетами. Чужими самолетами. Аэродром оказался своим. До 30 ишачков и чаек, по виду целых. И несколько немецких разнородных машин, больших и разных. Ротный пока не разбирался в тонкостях немецкого авиастроения. Познания его ограничивались мессерами и юнкерсами, 87 и 88. Немцы использовали аэродром для подскока. Машины садились и снова улетали. Какие-то служебные, не боевые. Сейчас там сидели три машины, один большой, видимо, транспортный, и два маленьких, чуть больше У-2. И что с этим счастьем делать? Ответ в сомнительных случаях в армии всегда есть. Не знаешь, что делать? Поступай по уставу. А что говорит устав? Ответ там элементарный. Доложить начальству. Командир отнял от лица бинокль и соскользнул с дерева. Через несколько минут отделение, сопровождающее радиста, уходило подальше в сторону и под прикрытие холма. Передача радиограммы – не такое простое дело, как кажется. Глава 24. Вильнюс. Миттельшпиль, переходящий в Эндшпиль. В качестве эпиграфа ода пулемету МГ-42. HTTPS/VK.com видео 120 594 437 170 605 892. 6 июля, воскресенье, время 21:30. Минск, штаб Западного фронта. Скорость реакции, принятие и исполнение решения на войне — первое дело. Когда-то и где-то услышанная истина в бою — удовлетворительное решение, мгновенно исполненное, намного лучше отличного, но выполненного с запозданием. Диверсанты 44 ГО-корпуса меня задержали в штабе. Так-то смена Болдина с 8 вечера. Задержался на полчаса, а тут такая новость. Занимайся текучкой, Иван Васильевич, аэродром на себя возьму, и ухожу в комнату связи. У меня там несколько дел. 1. Перегнать пару тяжелых бомбардировщиков ДБ-3 в Барановичи из Смоленска, 207 БАП, без бомбовой нагрузки. 2. Поручить Паше Рычагову набрать 35 пилотов на Ишачки и Дойче Машинин. 3. Как прояснится время вылета группы пилотов, отдать команду диверсантам на взятие аэродрома. По их сигналу авиагруппа вылетает. Сделать это надо ночью. ДБ-3 днем — легкая мишень для мессеров. Не приспособлен самолет для перевозки людей. Ничего, молодые люди, потерпит чуток. Сам полечу. Безапелляционно заявляет Паша через четверть часа, как только включается в дело. Морщусь. Вот что с ним делать, но аргументы, надо признать, выдвигает железные. Летчиков, ночников у нас почти нет. Тот район ты тоже не знаешь. Тот район никто не знает. Буду вместо штурмана. Там на аэродроме сяду в немецкий самолет. Молодого туда не посадишь, сходу не разберется. И обратно ДБшки и всех остальных выведу. Самолеты мне отдашь, самолеты твои. Кроме транспортника, уже шкуру неубитого медведя делит. Пашка никаких суеверий не признает, не воевал еще толком. Договорились, что на моей резервной ТБшке вывезет всю ГОП-компанию в Мочулище. Хорошо, что сначала с ним связался. Первый пункт с ДБ-3 отменяю. Совсем забыл, что у меня есть ТБ-7. 5 я раздал командармам и Никитину. 2 пока придерживаю и еще один, мой, самый первый. И они как раз оборудованы для перевозки людей. Кто-то и на полу посидит, но уместятся все. И самолет серьезнее. Его сбить не так просто. Кстати, с ДБ-3 надо что-то решать, переделать его в транспортник и обучить летчиков ночным полетам. У меня бригада ВДВ без дел томится. 6 июля, воскресенье, время 22:15. 20 км от Вильнюса, почти точно на север. Дилетанту может показаться, что подобраться к посту на краю лесочка через поле невозможно. Даже ночью, месяц ведь, как люстра светит, хоть и ночная, не все так грустно. Местность никогда не бывает идеально ровной, и прикрываясь еле заметными пригорочками, высокой травой, подобраться можно. Ползти почти полкилометра, но дело это привычное. Может выдать след от сбитой росы, но она еще не выпала, есть еще минут 15, хотя трава уже влажнеет. Проволочка, хитро натянутая среди кустов и травы, тоже не препятствие. Голой рукой по миллиметру в секунду ощупать пространство перед собой, затем передвинуть тело на треть метра. Пара диверсантов медленно вползает в лесок, выход на еле заметную тропинку, по которой приходит смена, и вот уже к посту подкрадывается враг со стороны, откуда его не ждут. Два сдавленных хрипа раздаются почти одновременно. Крик, который мог бы всполошить остальную охрану, застревает в горле. Диверсант фонариком под прикрытием ствола дерева и попавшегося под руку подсумка дает сигнал своим. Один пост ликвидирован. Через четверть часа, после второго сигнала, подразделение диверсантов в полном составе, где пригибаясь, где на четвереньках, быстро достигает леса. С этой стороны их уже некому заметить. Время 23:20. Зачем у вас тут транспортник стоит? Комрот и допрашивает своего коллегу лейтенанта. Хотя какой он коллега, из технического обеспечения это, на случай появления раненых, которым требуется срочная эвакуация, лейтенант-техник отводит глаза. Прострелить тебе ногу, ротный вертит в руках парабеллум, голос очень спокойный. Вильнюс, столичный город, там наверняка все для самых сложных раненых найдется. Так нам сказали. А на самом деле кого-то ждем. Обычно такие самолеты используют, когда хотят забросить диверсантов во вражеский тыл. Каковы запасы топлива? Примерно треть от того, что было сначала. Хватит заправить все наши самолеты, Явль. Пока ротный беседует с персоналом, никто не сидит без дела. Охрана уже организована. Связист разбирается с местной радиостанцией, хотя чего с ней разбираться, наша радиостанция. Рачительные немцы используют все, что им в руки попадется. Только вот и шачки к рукам прибрать не могут. Сложно заводить и управление какое-то странное, поясняет технический лейтенант. Они все исправны, не могу знать, герр-лейтенант, ротный в немецкой форме, так что затруднений в определении его звания пленный не испытывает. Сейчас заправишь все самолеты, и наши, и ваши, Спицын, займись. Боеприпасы не забудьте. Радист уже отстукивает шифрограмму, что аэродром готов к приему. Бойцы раскладывают костры по обе стороны полосы, около каждой пары человек с бутылкой бензина и спичками. 7 июля, понедельник, время 01:10, аэродром в 20 км от Вильнюса. Вылитый фашист, молодец, лейтенант. Народного шалыми, веселыми глазами глядит генерал Рычагов. Позади хлопоты по принятию борта на полосу. Опытный пилот посадил ТБшку с первого раза. Из нее высыпала целая толпа летчиков и техников. Рычагов уже выслушал доклад о том, что машины заканчивают заправлять и можно их заводить. Через минуту Рычагов с огромным интересом оглядывает транспортный Юнкерс 52. Немецкий летчик цел, ротный оглядывается на двоих сопровождающих. Один из них тут же срывается и через минуту приводит немецкого летчика. Всем кагалам лезут в самолет, где Рычагов дотошно выспрашивает назначение приборов и ручек управления. Садится на место пилота. Решение принимает неожиданное. Думаю, что справлюсь, но лучше пусть он сам ведет. Как думаешь, лейтенант? Bring das Flugzeug dorthin, wo der General es sagt. Отведешь самолет туда, куда скажет генерал. На строгие слова лейтенанта, пилот трясет головой. Я, он сделает все, как надо, товарищ генерал. Лейтенант еще раз с угрозой смотрит на пилота. Суета на аэродроме нарастает, один за другим начинают работать моторы и шачков и немецких самолетов. Все баки заливают по самую горловину. Зря я полные баки дома залил, расстраивается летчик ТБ-7, сейчас бы на дармовщинку поживился. Он улетает первым, за ним в небо выпрыгивают и шачки, и чайки, последним на полосу выруливает Юнкерс 52. Три ишачка завести не удалось. Лейтенант, взрывай здесь нахер все, кричит в дверь Рычагов и захлопывается. Через полчаса рота частично на двух машинах уходит из аэродрома. Арьергард, отойдя подальше, стреляет зажигательными пулями по бочкам с топливом. Их возле оставшихся самолетов поставили, и штабное помещение не забыли. Ротный подосадовал, что не подумали погрузить в ТБ-7 радиостанцию. Хорошая вещь зазря пропала. 7 июля. Понедельник, время 00:15, Минск, штаб Западного фронта. Прямо праздник какой-то. Если еще и Паша самолеты пригонит, то, считай, полк у него уже есть. По зернышку мы когда еще на дивизию наклюем, а вот так он быстро вырастет. 30 самолетов подарок замечательный, но 1500 вагонов всяческих грузов в Вильнюсе как бы не лучше. Из-за этого ложусь спать только сейчас. приказал немедленно все эшелоны отправлять в Минск. Как все, удивляется Никитин, чьи танки через колено ломали сопротивление гитлеровцев в левобережной части города, там, где исходятся все железнодорожные пути. Не тупи, генерал, за Вильнюс мы цепляться не будем, даже пустые вагоны с паровозами, ценнейший трофей, немцы за него костьми лягут, так что давай, шнеля, шнеля, пока ночь не кончилась, вешаю трубку, чувствую, что Никитин проникся, выхожу из узла связи, сержант, связист тут же заныривает на свое место. По коридору выхожу в холл, открываю окно на южную сторону. Меня обдает ночной свежестью, весело смотрит месяц, а я принимаюсь портить воздух дымом Казбека. 40 танков Т-3 и Т-4 – это только то, что на виду. Наверняка боеприпасы всех видов, продовольствие. Армию ведь надо кормить. Себе-то могу признаться, этот шкурный мотив разжиться у фашистов вооружениями и деликатесами в моем броске на Вильнюс – не последнее дело. Почти получил то, что хотел, буду обдирать вермахт, как липку, при малейшей возможности. Так, надо еще железнодорожникам позвонить, предупредить. Это легче. По городскому телефону. 7 июля, понедельник, время 06:10. Вильнюс, штабной вагон 20 ГОКорпуса. Генерал-майор Никитин Иван Семенович, ты хорошо понимаешь, о чем просишь. Голос Копца был напряженным. Отлично его понимаю. Мне это ливонско-фашистское гнездо тоже поперек горла. Не получится, попробую домашними средствами. Нас могут выдавить, понимаешь? Ладно, попробую. Уха, кажется, уболтал. Надо разгон связистам дать, когда уже связь человеческая будет. Перестукиваемся морзянкой, словно дятлы, а когда по-человечески говоришь, то не дай бог что-то конкретное ляпнуть. Фашистов предупреждать, последнее дело, понимать надо. Ближние мосты заблокированы, спасибо Авроре. Тяжелые гаубицы на колесах, чудесная вещь. И командир толковый, идею разделить бронепоезд понял сразу. Зенитные платформы сейчас рядом стоят. Понастроили мостов, ливанцы херовы. Если б он вовремя не подошел, 64 ую стрелковую в пыль бы размолотили. Покрепление сразу оттуда поперло. Да и на этом берегу до танкового батальона стояло. Лоздинайский, Жверинский, Гележинские и Зеленые мосты обработали гаубицы «Авроры». Полностью непроходимым стал только Зеленый мост. Пролет обрушился на вражеском правом берегу. Через остальные может пройти только пехота. Никогда не бывает хорошо все время. Мосты обрушены или повреждены, левобережная группировка «Немчуры» без подпитки с правого берега начинает скучать. Вроде все хорошо, но нет, намного выше по течению быстро сооружен понтонный мост. Один час поработает и уже заскучает 64-я дивизия, а потом и ему станет жарче. Понимать надо, Копца прямо корежит, когда просишь его про авиаподдержку. Городские условия тот десерт, которым отравиться можно. Зенитки ставят и на крыше, и между домами, как в ущельях. Транспортная городская сеть не белорусские болота, ехай в любую сторону с любой скоростью. Те же зенитки сместить руками за 5 минут можно, а ударить по ним с любой стороны невозможно, здания мешают. Сам знаю, у меня та же история с танками. Мне 2 сожженных из огнеметов танков хватило, чтобы перевести их во вторую линию. Это в поле пусть за них пехота прячется, в городе, наоборот. Хорошо, Дмитрий Григорьевич разрешил не оглядываться на разрушения. С пониманием у нас командующий. Действуйте, говорит, будто это не наши. Вот мы и действуем. 7 июля, понедельник, время 05:05. Вильнюс, улица на въезде Жверинского моста. Танковая рота 38-й танковой дивизии со взводом пехотной поддержки тряханула эту часть города с бесшабашной удалью. Устав много чего требует, но бывают моменты, когда приходится о нем забывать. Не обо всем надо забывать. Поэтому и до проспекта Гедиминиса, или как его там правильно называть, и на нем самом танковая колонна шла, как положено, выстроив нацеленные в разные стороны стволы пушек елочкой. Душа командира передового танка лейтенанта Свиридов пела. Встречающиеся поначалу, на проспекте уже никого не было, немецкие танки они просто растаптывали, почти не замечая сопротивления. Повозиться пришлось близ какого-то парка, 4 панцера, тройки и четверки не успели спрятаться. Пришлось применить бронебойные. Свиридовский танк, как передовой, занял более выгодную позицию немного сбоку. И золотой запас бронебойных тратить не стал. Разул левофланговую тройку обычным осколочным. Уже целился в боковой люк башни, как из остальной колонны кто-то не пожалел золотого запаса и жахнул прямо в лоб. 76 мм бронебойный на расстоянии 100-200 метров не выдержит ничего, только толстая бетонная стена. Бронебойных выдали всего по 5 штук, воистину на вес драгметалла в снаряды, даже дороже. Кровь дороже золота, особенно собственная. По проспеку Т-34 помчался вовсю прыть. Если где-то вражеские противотанковые силы что-то злоумышляли, то успеть ничего не могли. Свиридов замечает движение на противоположном берегу и спешит на рандеву. «Четверочек мне еще не попадалось», — бормочет лейтенант. «Бронебойный». 34-ка притормаживает на полном ходу, качнувшись сначала вперед, и чуть отпрянув, как неожиданно что-то увидевший человек, выплевывает сноп огня в сторону. «Промазал», — с тайным упреком произносит заряжающий. «Бронебойный». Лязг задвигаемого снаряда чуть ли не опережает команду. «Бедум, сука». Аж во всем теле отзывается, машина схлопотала удар по левой скуле. «Бедух, есть». Четверка жалко паникает кургузым стволом, из щелей вьется дымок. Свиридов с натугой. «Советские танкисты – самые сильные танкисты в мире». Приоткрывает люк. Дымы от выстрелов вытягиваются извилистой полосой. Глаза расширяются от приступа гнева. «Это кто?» «Мишка». Следующий за ним танк, остановившийся в опасной, как выяснилось, близости к трехэтажному зданию из крайнего окна, смотрящего на улицу, накрывает огненная волна. «Осколочный». Свиридов довольно сложным и ранее долго тренируемым движением включает поворот башни. Танк угрожающе оглядывается назад и начинает всаживать снаряд за снарядом в окна здания. Развернуться назад не успевает. До подзатыльника не успевает. Только для подкравшейся из-за убитой четверки тройки башня Т-34 из кормы не по зубам. Теперь панциру приходится пятиться, прикрываясь дымящимся панцирным собратом. «Осколочный, давай назад, с поворотом вправо». На эту херню, которая для его 34-ки вовсе не танк, он бронебойные из стратегического запаса тратить не будет. По следам лихого забега броневой роты идут серьезные силы, серьезные по количеству, намерениям и скорости, которая уже не быстрота продвижения, а темп освоения прилегающих территорий, да и всего района, чего тут мелочиться. Война, та же драка. Опытный боец уже на автопилоте после удара ставит блок. Ответный удар долго ждать не приходится. Где-то начинают захлебываться злобным лаем зенитки. Пулеметчики от них отстают ненадолго. А вот танкам приходится прятаться, благо в городе это делать легче. На тебя пикирует лаптежник, не беда. По газам, до перекрестка и за угол. Попадется сквер, еще лучше, камуфляжная раскраска там работает. Охоту без особого успеха за краснозвездными танками, два поврежденных танка и одна машина в щепки, лаптежники прекращают, как только появляется стайка тупоносых ишачков. Появляется и тут же кидается в погоню за улепетывающими юнкерсами. Уже за Вильнюсом И-16 сталкиваются с мессерами, которым тоже приходится быстро ретироваться. С учетом навалившихся сверху мигов перевес не на их стороне. Два лаптежника, изрешеченный в дуршлаг мессер, еще два, слегка дымя, уходит в сторону. Таковы потери Люфтваффе против двух ишачков и одного мига. На правом фланге минометную батарею 64-й дивизии накрывает гаубичный огонь немецкой артиллерии. Первая попытка разрушить понтонную переправу не удается. Попытка 2. Время 06:40. Эскадрилья СБ подходит на небольшой высоте и густо высаживает бомбы по реке и берегу. Обоим берегам. На одном войска подходит, на другом, расходится таким же веером. Массового сосредоточения техники на небольшой территории нет. В Вильнюсе плотная застройка, но мост разрушен. Немцы берут за него относительно небольшую плату, всего один самолет.